Глава 20. Ты связана с драконом? «А ну стоять!» — шипит мой фамильяр на собравшуюся улизнуть кошку. Загоняет ее к стене, не давая прошмыгнуть в кусты. «Джек, помоги! Ее нужно допросить!» «Это мы мигом, кошачок!» — усмехается Джек, подхватывая за шкирку Дагантеллу. «Пока не ответишь на все вопросы нашей мисс, никуда не отпущу». Смотрю растерянно, ничего не понимаю. Почему целительница встретила нас так грубо? Я же ей ничего плохого не делала. Наклонившись, поднимаю со ступенек полотняные мешочки. Заглядываю в каждый. Судя по запаху, тут скорее приправы, а не целебные травы. Различаю запах корицы. В другом пакете обнаруживаю имбирь, а еще в одном что-то похожее на хмели-сунели. Как говорил мой дед, судьба добавляет остроты и специй в нашу жизнь. «Это все не то», — тяну разочарованно. «Нужно достучаться до Амайи. Похоже, она нам выкинула первые попавшиеся припасы». И, подскочив к двери, начинаю по ней колотить. «Она не откроет тебе», — нахально заявляет кошка. «Ходят тут всякие». «Эй!» — трясет ее в руках Джек. «Разговаривай с почтением. Наша мисс из благородных». «А кто она?» — хмуро оглядывает меня противная кошка. «В нашем дворе точно таких никогда не водилось». «А кто ты такая, чтобы интересоваться господами?» — рявкает молчавший доселе Янтис и, повернувшись ко мне, спрашивает негромко. «Что вам надо от сумасшедшей Амайи? Если травы, то их можно собрать в аптекарском огороде. Его еще моя бабка разбила. Хотите, провожу?» «Ну, конечно!» — восклицаю радостно. «Брось ты эту кошку, Джек! Какой от нее толк?» — морщится Янтис. И быстрым шагом идет в сторону высокой стены, отделяющий замок от остального мира. «Вали отсюда!» — угрожающе рычит Джек, отпуская на землю Дагантеллу. «Но рату Амайи в печень! Вы точно что-то тут замышляете?» «Помилуйте, господин Джек!» — жалобно мяучит кошка. «Я только зашла на минуточку к нашей целительнице. Даже не собиралась там оставаться». «Все ты врешь!» — недовольно шипит Аскольд. «Муар тебя уже сутки ищет!» «Всего лишь сутки, как мы приехали в замок Круму», — вздыхаю я. «Окажется, вся жизнь перевернулась с ног на голову. Лиам, где же ты? Приедешь ли за мной?» Всю дорогу до сада я постоянно думаю о муже. Наверняка я ему безразлична. Ему даже выгодно бросить меня здесь. А что, если это хитрый план великого инквизитора? Ясень пень, Аскольд и Муар живут у Крума. Служат ему. Именно они помогли мне выбраться из темницы. Да, и очень странно сбежать из правительственной тюрьмы прямо под носом у охраны. Это все равно, что организовать побег из матросской тишины. Ах да, еще эльфятник. И меня напоили снотворным. Эльф пришел за мной, а я поверила. По всему получается, мне здесь жить до самой смерти. Муж меня специально сюда отправил. Думал, я не догадаюсь. Понуро бреду, не выпуская из поля видимости широкую спину Янтиса. «Что-то ты совсем приуныла, мисс», — раздается над ухом веселый голос Джека. «Думала, Амайя с тобой своими травами поделится. Вредная она. А сейчас вообще с ума сбрендила». «Что же делать?» — отчаявшись, думаю вслух. «Я же не справлюсь. Пока не поздно, нужно найти другую акушерку. Но я точно на такую ответственную работу не способна». «Да ты справишься, мисс!» — опускается мне на плечо тяжелая ладонь Джека. «Если что, у бабки Янтиса осталась какая-то книжка в кожаном переплете. Может, глав тебе ее и даст на время?» «Книжка?» — удивленно смотрю на Джека. «Меньше слушайте его, дорогая Элис», — повернувшись, отмахивается воин. «Книга есть, конечно, но дурацкая. Я пробовал ее читать, ничего не понял». «Ну, конечно, мыслитель хренов», — усмехаюсь мысленно, а сама умоляюще прошу. «Господин Янтис, можно мне хотя бы взглянуть?» «А почему нет?» Фыркает воин и машет рукой какой-то рыжей женщине, болтающей около питьевого фонтана. «Эй, глав!» Та, завидев муженька, со всех ног несется к нашей процессии и, выставив руки в боки, начинает кричать. «Янтис, какого ты прохлаждаешься со всякими девками, а мне говоришь, что несешь службу?» «Закрой рот, женщина. Это благородная Элис, известная целительница. Ее сопровождает Джек, а я охраняю его». «Целительница?» С недоверием смотрит на меня глав, и тут же улыбка расплывается на щекастом лице, покрытом веснушками. «Лея! Кани! Быстрее сюда! К нам приехала целительница!» Орет она подругам и тут же заявляет мне без всякого стеснения. «У Леи заболел сын, вы обязательно должны его осмотреть». «Конечно», — киваю я. «Моих знаний должно хватить, чтобы вылечить маленького ребенка. Но сейчас мне нужно найти подходящие травы». «Принеси ей бабкину книгу, глав», — непререкаемым тоном велит Янтис. А Джек уже оттесняет столпившихся рядом женщин. «Госпожа Элис прибыла в распоряжении моего брата. Если он разрешит, то она вас полечит. А если нет, приложите к больному месту подорожник». «Дайте пройти», — зычным голосом разгоняет народ Янтис. Открывает калитку, ведущую в сад сюзерена. «Осторожно, тут высокие ступеньки», — предупреждает он. А я, выйдя за стены замка, вдыхаю сладкий липовый запах и любуюсь панорамой. Море, закат. Что может быть еще прекрасней? «Сюда, Элис!» — кивает Джек, показывая на липу. «Это же Заментус, лечебное дерево!» «Я знаю!» — киваю восторженно. И без всякой задней мысли тянусь к веткам. Рука в платье съезжает вверх, оголяя предплечье. «Что это?» — шепчет Джек, уставившись на почти потухшую вязь. «Ты связана с драконом, Элис?» «И я догадываюсь, кем именно». Бурчит он недовольно и добавляет, наблюдая, как Янтис у калитки болтает с женой. «Тебе нужно закрыть руку. Если наши селяне узнают, беды не миновать». «Но меня приютил Крум!» — шепчу, ожесточаясь. «Только этого мне сейчас не хватает». «У моего старшего братца свои резоны». Поморщившись, пожимает он плечами. «Он или знает и хочет использовать тебя в своих целях, или вообще не в курсах. Но в любом случае, сильно не афишируй, кем ты приходишься Лиаму Фергису». «Никем!» — хочется воскликнуть мне. «Я соломенная вдова при живом муже. Он там тусуется с Изабеллой, а я вынуждена скрываться. Ни защиты, ни помощи. Зато с Крумом можно сторговаться. Если роды Марии пройдут удачно, попрошу в награду переправить меня в мой мир. В этом я точно никому не нужна». Лиам. «Твою жену поймали», — радостно сообщает Эрнан перед заседанием Государственного совета. Кузен, раскинувшись, сидит в широком кресле, украшенном золотым гербом, и улыбается с видом победителя. Самодовольная скотина. Выдерживаю паузу, а сам кашусь на деда императора. Я хоть и любимый внук, но врезать при нем наследнику престола не могу себе позволить. Наверное, я слишком мало сделал для империи, раз мою жену без суда и следствия кинули в тюрьму, замечаю порывисто и добавляю горько. Неужели нельзя было обойтись домашним арестом или выслать ее ко мне на периметр? «Сейчас, братец, это уже не имеет никакого значения. Статья за побег предусматривает смертную казнь. Адюльтер тоже». Я очень сожалею, Лиам, но когда ее брали в доме Фернов, она спала в одной койке с бывшим любовником. Этот, как его, щелкает пальцами Пупс. Хочу ее увидеть, немедленно. Рычу, подрываясь с места. Глаза застилает кровавая пелена. Мелисса, как же так? Словно наяву вижу ее в обнимку с козликом Мюреем. Вот бы кого я первым отправил на плаху. Сжимаю кулаки, стараясь не закричать. Ради какого гребня Ратума я помчался на периметр? А жена... Мы можем признать ваш брак недействительным. Устало роняет дед. Лучше сначала избавиться от опозорившей наш род девицы, а потом ее казнить. Вы правы, дедушка. Вздыхаю тяжело. Скорее всего, вопрос давно решенный, просто семья ждала, когда я поправлюсь. Я должен ее увидеть, дедушка. Прихрамывая, направляясь к выходу. Она и тебя околдовала? Бросает вслед Эрнан. В отличие от тебя, братец, не упускаю случая поддеть Пупса. У меня голову от каждой юбки не сносит. Говорят, ты волочился за моей женой, и кто знает, ответя на тебе согласием. Как ты мог подумать такое? Надувает и без того пухлые губы Пупс. Я, как член семьи, заботился о твоей жене, отгонял всяких подонков, и вот она, благодарность. Проехали, брат. Киваю, понимая, что выцарапать Мелиссу из лап правосудия мне не удастся. Да и хочется ли? Мюррей, ратом ему в печень. От ревности и злости сводит зубы. Я провожу, подрывается с места Эрна. Мне не видно, но наверняка дед сверкнул глазами. А приказы императора, пусть даже бессловесные, принято выполнять. Даже у Пупса нет поблажек. Крепись, Фергис. Задушевно роняет Эрнан, опуская мне на плечо тяжелую, но безвольную руку. Мой кузен не обучен воинскому искусству. И случись что, даже постоять за себя не сможет. Смахиваю ладонь Пупса с плеча. К чему такая спешка, Эрнан? Почему не дождались меня? Просто так получилось, бубнит наследник престола и добавляет шепотом. Эта сволочь ударила меня по бубенцам. Силюсь не расхохотаться. Мелисса, моя девочка, ты смогла постоять за себя. Значит, был повод, заявляю, ощерившись. Да никакого. Эту тварь обвинил Карстен в похищении дочери. Твои собственные слуги заявили о занятии магией. Или ты знал и покрывал? Хорош у нас великий инквизитор. Вдарил бы сейчас. Ох, как руки чешутся. Но в парадных залах кругом охрана. И меня скрутят в один миг. Может, этого и добивается мой венценосный братец. Дочь Карстена спасли лишь благодаря видениям Мелиссы. Не зная, что там наговорили слуги, спускаясь по мраморной лестнице, цежу холодно. Но ты же учился в Академии Лайнгарда и должен отличать ясновидение от магии. Ну, я, положим, не обязан все помнить, фыркает кузен, подзывая своего адъютанта. Тогда я дорогой тебе объясню, мой милый Пупс, улыбаюсь с издевкой. И пока мы трясемся в карете, рассказываю наследнику престола краткий курс ясновидения. Магия – это действие, определенный инструмент, понимаешь? Та самая наука, которая передается по наследству. А ясновидение – это дар. Человек просто видит те или иные события. Я немного не понял, почему Карстен оговорил мою жену. Но проведу расследование, а затем накажу этого гнусного типа за лжесвидетельство. «Как хочешь», – пожимает плечами Эрнан, не задумываясь, сдавая подденника. Проводит холеными пальцами по бархатной обивке дивана и добавляет жестко. «Но, ты сам понимаешь, заменить казнь сроком не удастся. Да и зачем?» «Согласен». Киваю, снова представляя вероломную супругу в объятиях Мюрии. «И, наверное, дед прав, лучше развестись. Мелисса опозорила императорскую семью. А это несмываемый позор». «Тогда зачем ты к ней едешь?» – изумляется брат. «По делам империи, мой дорогой», – усмехаюсь устало. «Я так и не получил от Мелиссы доступ к трудам профессора Ферна. И это меня волнует больше всего». «Она просто так их не вернет, будет торговаться». «Я могу пообещать ей только безболезненную смерть». Сижу и еле слышно. Как только карета останавливается, распахиваю дверь. И будто впервые в жизни смотрю на высокие каменные стены и узкие бойницы окон. Крезра. Главная государственная тюрьма империи. Сколько раз я приезжал сюда по делам службы. Присутствовал на допросах, подписывал приговоры. Но только сейчас чувствую, как меня изнутри пробирает дрожь. Тут точно не место хрупкой и нежной Мелиссе. Быстро иду по коридору. Эрнан едва поспевает за мной. Останавливаюсь, поджидая, кашусь на оконные решетки и толстые стены, от которых веет сыростью. Мелисса шла тут. Спала на грязных досках. Терпела грубости надзирателей. Моя жена, рату мне в зубы. Чувствую, как горло перекрывает ком. Я сам себе противен, честное слово. Ни разу не побеспокоился о своей истинной. Решил, что никуда не денется. Как ее теперь вызволить? Как? Придется обратиться к Круму. Хотя, видит Ратум, я не люблю ни о чем просить старшего брата. Надзиратель склоняется, завидев нас. Спора бежит вперед и, заглянув в глазок, бледнеет. Просит подождать. «Отпирай!» – рявкаю грозно. «Мне сейчас все равно, на ком сорваться, и этот хмырь подойдет». Звякают ключи, распахивается дверь, и я замираю на месте. Мелисса в стареньком платье трется грудью о грязного охранника. А тот под ее хихиканье пытается расстегнуть маленькие металлические пуговки на спине вероломной гадины. Застигнутая на месте преступления, девица Шала смотрит на меня и внезапно одаривает взглядом, полным ненависти. «Дрянь!» Делаю шаг к ней. «Какая же ты дрянь, моя истинная!» Жена резво кидается ко мне, будто ее сам Ратум толкнул в спину. Мычит что-то нечленораздельное. Замахнувшись, пытается ударить. Успевая перехватить с ладони и, не выпуская змею из крепкого захвата, отталкиваю в бок. Рукав шелковым валаном съезжает в сторону, и я в ужасе смотрю на абсолютно чистое предплечье. Никакой древней вязи, освященной нашим верховным божеством. Ничего. Дернув, притягиваю Мелиссу к себе. Несмотря на сопротивление, задираю второй рукав. Тоже чисто. Что же получается, Ратум мне в задницу? Вязь не может исчезнуть. Внимательно вглядываясь в лицо девицы. Это точно Мелисса. Вон, даже серебряный ключ от библиотеки отца, единственное украшение, как обычно, болтается у нее на груди. И арестовали красавицу в доме профессора Ферна. К тому же Мюррей не мог обознаться, позволяя себе скабрезность. Рывком сдираю шнурок шеи, и в тот момент, когда маленький ключик холодит мою ладонь, понимаю совершенно простую истину. На шее моей Мелиссы я никогда не видел этого ключа, ни разу. Что же получается, думаю, выходя из камеры. Вязь невозможно удалить. Нет ни одного известного случая. Вся многовековая история говорит об обратном. Проступив однажды, древняя надпись никогда не стирается. Даже после смерти горит ярким пламенем, позволяя драконорожденным найти друг друга в созвездии Ратума. «Как поступим, кузен?» Только сейчас подает голос перепуганный наследник престола. «Приговор уже вынесен?» Спрашиваю, прекрасно зная ответ. «Еще на прошлой неделе ждали тебя», — вздыхает Эрнан и добавляет виноватым тоном. «Я же ей предлагал личную защиту, она отказалась, да еще по бубенцам двинула. А сейчас на грязном тюремщике повисла. Ничего не понимаю в этих бабах». Теперь картинка сходится. «Ясно, как моя жена оказалась в Криезре, отказала пупсу», — размышляю я, усмехаясь горько, а вслух говорю. «Я не специалист разгадывать мысли идиоток. И всю оставшуюся до дворца дорогу пытаюсь скрыть улыбку. Это не моя жена, не моя. Только теперь остается найти свою истинную и жениться на ней снова. Знать бы еще, кого искать».